Для меня это самый важный этап работы не только над современным, но и любым другим произведением. Он требует много времени, и нужно набраться терпения, чтобы не перескочить через него, не дать преждевременно волю эмоциям и не начать украшать сочинение своими находками, еще не имея ясного представления об авторском замысле. Когда же, наконец, мысли и чувства композитора стали моим собственным мышлением, и я ясно услышала в себе звучание музыкального образа, увидала контуры рисунка будущей роли, я начинаю петь полным голосом, и на этом рисунке появляются краски. Тогда я включаю свой темперамент, даю волю своему воображению, и уж оно ведет меня по пути к созданию сценического образа. А потом я откладываю партию на некоторое время, чтобы она внутри меня отлежалась, очистилась от лишних эмоциональных нагромождений, приобрела форму. К сожалению, такой метод работы старомоден в наше безумное время, когда человеческий гений изобретает компьютеры, когда люди шагают по Луне. Сегодня на смену опытному пианисту-концертмейстеру пришел магнитофон с наушниками и кассеты с записями опер, умещающиеся в одном кармане. Многие певцы таким образом разучивают партии, сидя в поезде или перелетая в самолете из одной страны в другую, не напрягаясь мыслью. Прослушивая сотни раз музыкальный материал, они быстро выучивают, запоминают слова и музыку, считая на том работу законченной. Но они лишают себя самого главного – творческого процесса, когда постепенно в муках творчества рождается музыкальный образ, когда постепенно проявляется индивидуальность певца, а не слепое подражание услышанному. Можно ли себе представить великих артистов прошлого, оставивших неизгладимый след в искусстве, Джили, Каруза, Шаляпина, разучивающими партии с чужого голоса, с магнитофоном в руках? На мой взгляд, это одна из главных причин, почему в наши дни так много певцов, дирижеров, инструменталистов, как близнецы, похожих друг на друга, и почему так редко появляются яркие артистические индивидуальности. Я не забочусь специально о красоте звука. Для меня голос – средство, инструмент прекрасный и самый совершенный, который должен воплотить в звуках и донести до слушателей мысли автора в слиянии с моими чувствами и моим мироощущением. Когда я смотрю на знаменитый Страдивариус, виолончель моего мужа, она мне представляется подобием человеческого тела. Дека – грудь и диафрагма певца. Гриф с натянутыми на нем струнами – горло и голосовые связки. А смычок в руках артиста – дыхание, приводящее в действие голосовые струны. Но мы, певцы, счастливее инструменталистов. Нам в помощь еще дано могущественное слово. А если к этому прибавить палитру красок – красную, черную, белую – это все разные тембры, надо учиться ими пользоваться, и тогда – голосом можно выразить все. Но музыкальный образ – это не только драматургическое его содержание и нужная окраска звука. Это костюм, грим, прическа. Это походка, пластика тела, жест. Владея всем этим, я могу прочувствованный мною и увиденный моим внутренним зрением музыкальный образ – воплотить в зрительную сценическую форму и передать публике в зал. Костюм является характеристикой образа, и я всегда придаю большое значение внешнему облику героини спектакля. При ее появлении на сцене